кого я вижу!» Громко обрадовался Крырк, подходившим эльфом. «Михаэль, Семен, вот эта встреча! Не ожидал вас здесь увидеть. Вот верите, не ожидал. Думал, живыми не дадитесь, а вы и не дались. Да еще и по мордам надавали криворуким неумехам, что в пещеру пошли. Не ожидал». «Верю», — кивнул шаман. «После того, как в гости к нам зашла толпа твоих соплеменников, ты имел все шансы лишиться счастья когда-нибудь вновь лицезреть нас. Во всяком случае, живыми. Но не повезло, а потому мы здесь и вежливо задаем вам два простых вопроса. Первый — где Вика? Второй — какого хрена?» «Да понимаешь...» Начал был орк, но был перебит своим сородичем. «Молчи, младший вождь!» То, как интонацией было выделено предпоследнее слово, заставило Крырга заскрежетать зубами. «Твои ошибки и недомолвки, по оценке противника, еще будут рассмотрены на совете, а говорить буду я». «Говори!» Шиноби внимательно осмотрел обладателя шипастого доспеха с ног до головы, но увиденным не впечатлился, хотя в облике орка, помимо странных лад, было несколько отличительных черт. Во-первых, у старшего вождя отсутствовал левый глаз. Вернее, он имелся, но был затянут бельмом, а по обе стороны от глазницы тянулся след старого шрама. Видимо, когда-то кто-то почти смог проделать в голове орка лишнее отверстие для вентилирования содержимого черепной коробки, но не преуспел в всем благородном деле, лишь нанеся увечье, но не убив жертву. Ну а во-вторых, орк оказался практически лысым. Лишь несколько седых прядей, недостаточных даже для того, чтобы свить их в единый оселедец, прикрывали бугристую кожу черепа. Последняя также отнюдь не блистала здоровьем и была покрыта многочисленными морщинами. «Прокляли, наверное, но как-то кривобоко, раз выжил», — решил для себя Келиэль. «Для орков такая внешность совсем не характерна. Он даже еще не стар, чтобы терять волосы. Да и болеет вряд ли, все-таки вождь. Уж такой персоне лекарь, которого среди нападающих не может не быть, уделил бы свое внимание». «Сдавайтесь!» — предложил обладатель шипастого доспеха. «Род красного коня велик и могущественен. Мы привели под эти стены почти 200 рук воинов». «А остальные?» — удивился шаман. «Вас тут больше, чем 1000. Я бы даже сказал, намного больше. Почти 3, наверное». «Младшие роды», — пояснил Крырк. «Такие, как мой. 1-2 в лучшем случае, 10 рук воинов. Мы воюем вместе, но добыча у каждого своя». «Не слишком эффективно», — подумав, решил Шиноби. «Могут начаться раздоры». «Не начнутся. Мы ведь не люди, что без раздумий воткнут в спину нож за жалкую горстку монет», — пожал плечами орк. «На 10 ушастиков и 10 воинов будет слишком много», — хмыкнул старый вождь. «Сдавайтесь. Обещаю, если не будете сопротивляться, сможете выкупиться из плена сразу, как соберете необходимую сумму». «Перегрелся», — констатировал Семен и посмотрел в небо. «Видать, давненько на солнцепеке. Крырк, побрызгай на него водичкой, может, отойдет». «Да нет, он серьезен», — не согласился с ним Михаэль. «Правда, я не понимаю, почему. Вроде бы груда трупов, что образовалась после недружественного визита в пещеру, может заставить любого более-менее толкового командира, а другие в условиях боевых действий не выживают, зашевелить мозгами и навести на правильные выводы». «На вас напало 3 младших рода», — хмыкнул орк. «Род Койота, род Стерветника и род Черепахи. Воины их были слабые и не обучены сражаться вместе. А шаманы глупые. Они не озаботились поддержкой сильных духов. Теперь 2 из 3 родов сильно ослабли. Еще парочка неудач, и они, возможно, перестанут существовать. А их женщины и дети пополнят более сильные племена. Только 1 отряд, как ни странно, самый слабый, захватил пусть невеликую, но добычу». «А вот отсюда поподробнее», — перебил его шаман. «У нас украли девушку, и мы бы хотели немедленно ее вернуть. За выкуп, торг уместен. Ну а потом и все остальные проблемы решим». «Не получится», — покачал головой Крырк. «Вику вам рот стервятника, пока я там вождь не вернет». «Твои ребята ее прихватизировали». В голосе Семена появилась сталь, в руках, впрочем, тоже. Металлическая звездочка заметалась, как живая, между пальцами, в любой момент готовясь отправиться в полет. В этот раз эльф подошел к своему оружию более основательно. Видимо, предыдущая неудача с использованием метательного оружия против кочевников его чему-то научила. Теперь на острых кончиках лучей застыла некая буроватая пленка, несколько нарушавшая эстетический вид предмета, но значительно повышавшая его боевые характеристики. «Парализующий яд дроу!» — поднял вверх одну бровь Крырк, опознавший отраву то ли по виду, то ли по запаху. «Ну да», — кивнул Шиноби. «И действенно, и если невзначай порежусь, безопасно. Так что с Викой? Сколько ты за нее хочешь?» «Он ее не продаст», — хмыкнул обладатель доспеха с шипами. «Я запретил». «Кто, интересно, может что-то запретить вождю?» — демонстративно игнорируя орка, спросил шаман. «Крырк, назначь цену, ты же знаешь, мы не поскупимся». «Да я бы и рад», — пожал плечами бывший наемник, недобро покосившись на свое командование. «Ну, увы, в этом походе главенствует род Красного Коня, и вожди младших родов вынуждены подчиняться. Не во всем, но во многом. В частности, в том, что способно поставить под угрозу жизнь сородичей. А сведения, которые нам может рассказать эльфийка, к ним, безусловно, относятся». «Именно. Я не могу отобрать чужую добычу, если ее не хотят мне продать». Зло оскалился старый вождь. Его морщинистая кожа собралась в уродливые складки, и сам он стал напоминать какого-то демона. «Но вот запретить отдавать ценного пленника, пусть даже за выкуп, в моей власти. Тем более девка хоть и на редкость смела и упрямо, но кое-что уже успела рассказать». «Если с ее головы упадет хоть волос», — спокойным ровным тоном проговорил шаман. «Я приду в ваши земли и буду убивать. Потом, конечно, буду вынужден уйти, когда за мной начнут гоняться, скажем, парочка родов. Но спустя какое-то время вернусь и буду искать вас, ваших детей, детей ваших детей. Жизнь у меня долгая». «Если не оборвут!» — хмыкнул немало не впечатленный орк, наверняка слышавший на своем веку угроз больше, чем осталось волос на его черепе. «У вас-то всего 7 изгнанников, плюс человек наимит. Твари, что охраняли пещеру, теперь изранены и не способны к бою». «Еще дроу», — напомнил сородичу Крырк. «Рабы гипнургов, даже если они еще живы, за редким исключением не войны, а мясо». «Да, жаль, что я еще не занимался темными эльфами», — подумал Келиэль. «Несколько десятков относительно умелых мечников, привычных к бою в тесноте пещерных коридоров, и пусть и неумелых, но магов, это уже та сила, с которой всего-то 2000 орков не захотят связываться без щедрой добычи. Богатство они, конечно, ценят, но жизни свои ценят еще больше». «Вика», — напомнил шаман, — «что с ней? Между прочим, мы предлагаем взамен не только золото, но и жизни ваших сородичей, что остались в пещере после поспешного отступления». «Поет, как соловей», — хмыкнул орк, возвращая своей перекошенной физиономии нормальное выражение. «А ее внимательно слушают. Те, кто попал в плен, будут освобождены нашим оружием. А если нет, то что ж, им не повезло. Для особо тупых, повторяю, пленницу вам не вернут ни за какой выкуп. Хотите облегчить ее участь? Сдавайтесь». «Соловей обычно не выбивает ногами зубы окружающим», — хмыкнул Крырк. «Но поет она действительно громко, правда матерно. Ей за это некоторые горячие головы из старшего рода уже язык бы вырвали. Но пока спасает статус моей добычи. Ничего особо страшного с девушкой пока не сделали, а легкую боль эльфийка терпит вполне достойно. «Присмотри за ней», — попросил его Михаэль. «Не давай делать глупости ни самой Вике, ни кому-либо еще. Скажи вождям остальных родов, чтобы помогли тебе, если хотят увидеть своих воинов. Пусть и не совсем целыми, они все изранены, но живыми». «Зачем мне это?» — удивился младший вождь. «Мы воюем, не забыл?» «Судя по тому, что ты пока ее охраняешь, а не помогаешь раскалывать единственный источник информации форсированными методами, зачем-то надо», — ответил Михаэль. «В любом случае, мы заплатим за это отдельно. Скажем, 100 золотых. И еще есть месть и месть. Думаю, ты слышишь разницу и вполне понимаешь, что можешь ее прочувствовать». «Кое в чем я не властен, но постараюсь», — уверил шамана Крырк. «Все равно за все ее выходки платить придется тебе, независимо от того, сдадитесь вы или нет. И 100 монет будет наверняка маловато, но это можно обсудить после. А насчет выкупа, знаешь, старших шаманов заинтересовало новое эльфийское оружие». «Да, по правде говоря, оно и было одной из 3 причин, по которой мы сунулись в эту песчаную духовку. Предложи им свои тайны, и ее вернут на следующий же день». «А остальные 2 какие, если не секрет?» — поинтересовался Михаэль. «Увы, но это не обсуждается. Как бы не жаль Вику, но есть то, на что я никогда не пойду». «Небось надеется, что я ее воскрешу, в случае, если эти дикари все-таки сожрут неудачливую воительницу, припомнив национальные традиции», — пробурчал Келиэль. «В принципе, он, пожалуй, даже прав, но не следует забывать, что и сильнейший архимаг мира не всесилен. Если ее, к примеру, зарежут на алтаре оркского бога охотников, то душа девушки будет многие 100 лет служить дичью для его зеленошкурых слуг, удостоенных после смерти чести служить своему покровителю. Это далеко не худший вариант. Шаманы довольно часто имеют связи с обитателями нижних планов». «Молчи!» — приказал старший вождь своему пусть и временному, но подчиненному. «Не буду!» — ответил ему Крырк. «Скрывать тут нечего. Любой из пленников им все равно расскажет даже раньше, чем его пытать начнут. Никакая армия уже более 200 лет ни разу не брала штурмом этот город, а значит, его жители накопили изрядные запасы в своих домах и храмах. Это раз. Один из аристократов владеет сокровищницей, где собрана впечатляющая коллекция магических артефактов, которую кое-кто из наших шаманов хотел бы прибрать к рукам. Это 2. Обладатель шипастого доспеха аж зубами заскрежетал от злости и схватился за рукоять ятагана. «Мерзкий падальщик!» — прошипел он. «Ты забываешься! Мало того, что на совете ты умолчал об истинной силе ушастых, так ты еще и мне дерзить вздумал. Если бы не поход, тебя бы уже судили в круге чести». «А по-моему, забываешься ты», — спокойно ответил Крырк. «На совете я рассказал все, что знал, и было того достаточно. А если мои слова не достигли ушей, или были вымыты оттуда потоком самовосхвалений и льстивых речей от подпевал, то те, кто погиб сегодня, должны винить в том не меня, а насчет дерзости. Я забрал чужую добычу и нанес ей пусть и небольшой, но урон. Я обрек наших сородичей, которым не повезло в воинском деле, на эльфийские пытки. Я хамил ровне, как какому-то рабу. Если бы не поход, наши клинки уже встретились бы на суде чести. Они еще не зазвенят, и твоя кровь прольется», — пообещал старший вождь. «Спрашиваю в последний раз, жители лесов, согласны ли вы капитулировать?» «Нет», — ответил шиноби, и шаман согласно склонил голову. «Что ж», — лицо орка вновь превратилось в уродливую гримасу. «Я рад. В таком случае вместо нас будет говорить оружие. Переговоры окончены. Идем, младший вождь». «Как думаешь, они прямо сейчас атакуют?» — спросил Семен примерно на полпути к пещере. «Вряд ли», — отозвался Михаил. «Сам посуди, их воины проделали нелегкий переход и сильно вымотаны. Попытка захватить город, который и был их настоящей целью, с наскока не удалась. И теперь им надо набраться сил перед решающим штурмом, отвлекаться на второстепенную цель, а мы, надо признать, такая и есть. Бессмысленно». «А почему ты думаешь, что они не начнут осаду?» – удивился эльф. «Города, в котором есть стационарный телепорт?» – хмыкнул шаман. «Не смеши меня». «Да, признаться, об этой каменюке я совсем забыл», – почесал затылок Семен, сдвинув шлем на бок. «Это что же, через него сейчас волной хлынет вся армия царства на помощь людям?» «Скорее, она будет пребывать редкими, но ценными каплями. Пропускная способность у этой штукенции невелика, тонны две в день, иначе артефакт может выйти из строя». «Перегреться, что ли?» — не понял Шиноби. «Скорее расколется на куски от остаточного магического резонанса. Или, если не доводить до такого состояния, начнет телепортировать объекты частично», — серьезно пояснил Михаил. «Часть здесь, а часть за сотню километров осталась. Так что подкрепление горожанам, конечно, появится, будет компактным, но мощным. Боевые маги, например, или, на худой конец, мастера меча, копья, лука и прочие герои». «Ты забыл еще одну важную составляющую любой битвы», — Семен поднял вверх палец. «Талантливого полководца». «О, даже сбился с шага эльф. Хм, а ведь ты прав. Пара-тройка опытных военачальников сильно поможет осажденным. Пожалуй, они даже могут в рекордно короткие сроки превратить перепуганных горожан в ополчение, способное пустить неприятелю кровь. Но, думаю, орки это понимают не хуже нас с тобой, а значит, штурм состоится в ближайшее время. Думаю, в полночь». «Чтобы уменьшить преимущество лучников, что стреляют со стен». «Именно». «Странно», — пробормотал Келиэль, просматривая запись. «Он опять ошибся. Штурм городских стен начнется почти под утро». Птицеподобный наблюдатель, которому было решительно все равно, какое время суток на дворе, бесстрастно рассматривал всю картину боя, поднявшись на максимально доступную для себя высоту. Острое зрение фиксировало все так же четко, как если бы дело происходило в солнечный полдень. Когда ночная темнота чуть рассеялась, а звезды начали потихоньку терять свое холодное сияние, из лагеря орков потекли первые ручейки воинов, сжимавших в руках веревки с крюками или же тащивших над головой лестницы. Таранов не было, наверное, командующие решили, что ломиться через ворота не так эффективно, как взобраться на стены сразу в доброй дюжине, а то и больше мест. Солдаты не шумели, но особо и не скрывались, прекрасно понимая, что их все равно заметят раньше, чем они дойдут до стен. Так и вышло. На башнях мигнули сигнальные огни, забили в колокол. Громадная стрела, выпущенная из баллисты, вонзилась перед первым рядом атакующих. Им то ли делали последнее предупреждение, то ли слегка промазали. Впрочем, зеленошкурые привыкли к подобным гостинцам, ведь подобные орудия стояли не только на стенах или, к примеру, кораблях. Некоторые народы их со своими обозами таскали, помимо прочего арсенала средств уничтожения, угощая при случае неприятеля подарками из нескольких локтей дерева с железным наконечником. С какой-то башни ударила яркая молния, вторая, третья. Все они завязли в густом ночном воздухе, охваченные кольцами сгустившейся тьмы. А туда, откуда их выпустили, устремилось сразу три огненных шара. Два оказались отбиты, но третий разорвался на наблюдательной площадке, и вниз на твердую землю полетело несколько фигурок, объятых пламенем и отчаянно размахивающих конечностями. Шаманы знали свое дело и не намеревались терять солдат, по крайней мере пока. Когда человеческие чародеи вступят в дело, тогда да, им придется сосредоточиться на защите своих, даже не думая о контратаках. Но сейчас именно они держали инициативу на поле боя. «Впрочем, — решил Келиэль, — Вряд ли тот, кто находился на башне, если он, конечно, был полноценным магом, погиб. Скорее затаился. Или, возможно, там дежурил ученик, только и способный подать сигнал тревоги, да выпалить парочкой заклятий перед смертью. Путь колонн наступающих орков замедлился. Воины вязли в песке, некоторые проваливались в него целиком. Иногда их выдергивали, иногда нет. Маги пустыни имели большой опыт в боевом применении зыбунов. Шаманам пришлось потратить время, чтобы вернуть своим сородичам возможность ходить по твердой земле, а не по жаждущей добыче пасти. Разведчик своим зрением отметил, как одна из фигурок, прямо на ходу что-то камлающее в рядах солдат, вдруг затряслась, выгнулась и рухнула, чтобы уже никогда не подняться. То ли переоценил свои силы, то ли, снимая вражеские чары, угодил в ловушку, подумал Килиэль. Первое вряд ли, а для второго чары на этих зыбучих песках должны периодически подновлять. Впрочем, специалистов в этой области у тамошних людей наверняка не меньше, чем у эльфов-друидов. На стены высыпали лучники. Тотчас же в сторону орков вылетел яркий шар, представляющий банальные бытовые чары, которые кто-то накачал энергией до такой степени, что они едва не превратили ночь в день. Заклятие продержалось недолго, рассеянное шаманами, но человеческим войскам этого хватило, чтобы понять, где находится противник. Стрелки, не обладающие ночным зрением, меткостью не отличались, но при стрельбе по площадям она была не сильно нужна. Смертоносный дождь обрушился на орков, большей частью колотя в поднятые над головами щиты или бесславно тычась остриями в песок. Но некоторые стрелы все же находили цель. Впрочем, в глаза или горло они попадали редко, а иначе орка было не убить. Шаманы даже не старались отклонять их, бросив все силы на борьбу с зыбучими песками и постепенно выигрывая схватку. Им же не нужно было уничтожать чары, накладываемые наверняка всей городской гильдией и укрепляемые из года в год. Целью было просто дать своим сородичам забраться на стены и вырезать всех защитников, в том числе и волшебников. В разнобой ударили баллисты, несколько тяжелых стрел собрали свою кровавую дань, а обслуга начала спешно перезаряжать метательные машины. Орки, наконец приблизившиеся на дистанцию, с которой могли отвечать стрелкам, принялись обстреливать площадки, где стояли орудия. Точность, с которой нелюди, вообще-то не любившие такое оружие, как луки, накрывали цель, уничтожая людей, подтаскивающих снаряды или натягивающих тетиву, наводила на мысль, что отряд Крырга не только собирал информацию, но и составлял подробные планы укреплений. Первые лестницы оказались приставлены к стенам, и канаты с крючьями взлетели вверх, цепляясь за что попало. Подергав их, орки уронили себе на головы несколько камней и парочку орущих людей, которым не повезло оказаться на пути кошки. Защитники сбрасывали на головы нелюдям дротики и камни. Мест, где были установлены большие котлы с кипящей водой, зеленокожие старательно избегали. «Вряд ли работа разведчиков», — решил Килиэль. «Скорее всего, просчет людей. Установили свои бочки на ножках еще с вечера». А оркам, благодаря банальной смекалке и острому зрению, вполне хватило этого, чтобы узнать места, куда лучше не соваться. Лестницы, по которым лезли орки, пытались отпихивать, не очень успешно. Даже если собранную из принесенных с собой защищенных искусством шаманов от огня и разрушения конструкцию удавалось оттолкнуть от стены, те, кто стоял внизу, вполне могли удержать ее на весу и прислонить снова. У людей или эльфов на такой фокус мускульных сил бы не хватило, а вот у гномов или орков вполне. Из песка, обильно орошенного кровью, стали вырастать десятки человекообразных фигур. Люди пустили в дело второй слой обороны, пытаясь при помощи големов задержать атакующих у самых стен, где их активно истребляли лучники, а брошенные ополченцами камни с успехом могли разить воинов, в честном бою расправившихся бы с десятком подобных неумех, но творением волшебства по большей части просто не дали сформироваться. Шаманы, прекратившие бороться с пройденным войсками забуном, рассеяли чары, а где не рассеяли, там нарушили или ослабили. Остальное довершило оружие, расшвырявшее песок вместе с вплетенными в него чарами в разные стороны. Несколько волшебников угостили нападающих боевыми заклинаниями. Струи огня, потоки разрезающего плоть воздуха, молнии и, конечно же, снаряды из спрессованного песка уничтожили, наверное, не менее 50 нападающих за раз. В ответ в чародеев полетели метательные топоры и дротики, зачарованные. Представители расы, для которой грабеж служил одним из основных источников дохода, почти поголовно считали необходимым носить с собой средства против магии и магов. Защита, которой люди, естественно, не побрезговали, отразила большую часть снарядов. Но не все. И несколько повелителей сил получили серьезные раны, выйдя из строя, если и не навсегда, так на ближайшие несколько часов точно. Вдобавок на стене возникло довольно много духов. Большинство из них были довольно слабы. В их задачу не входило уничтожение защитников. Им нужно было лишь выиграть время, чтобы дать оркам забраться по канатам или лестницам наверх. Зеленошкурые, там, где им удавалось подняться на стены, теснили людей, постепенно наращивая свою численность. Маги пытались исправить ситуацию, творя разрушительные заклинания, но в ближнем бою их вырезали достаточно быстро и не считаясь с потерями. Все больше и больше становилось пространство, где орки могли беспрепятственно подниматься на стены. Со шпилей дворца ударил яркий луч, рассеяв тьму ночи и испепелив самые плотные скопления нелюдей. Но после нескольких вспышек он потускнел и погас, видимо, исчерпав заряд накопителей. Пожалуй, единственного, что могло бы питать чары такой мощи при отсутствии в рядах защитников архимага, специализирующегося на свете. «Все», — подвел итог Келиэль. «Люди, конечно, посопротивляются еще, но это уже трепыхание жертвы в пасти хищника. Если бы они могли скинуть орков со стен, шансы были бы. А так...» Обладающий 5000-летним опытом эльф оказался прав. Не успела ночь смениться утром, как город оказался в руках захватчиков. Некоторые дома, представляющие собой миниатюрные крепости, еще сопротивлялись. Кое-где даже шла в ход боевая магия, но общей картины это не меняло. Начался грабеж, добычу делили прямо на месте. Самых сильных мужчин и красивых женщин забирали в рабство. Победители не отказывали себе ни в чем, сбрасывая напряжение после боя. К обеду к пещере эльфов отправился парламентер. Один. С некоторой опаской орк потоптался перед камнем, по-прежнему закрывавшим вход. Он, видимо, раздумывал, подобает ли посланнику во все горло орать «Откройте!» у жилища перворожденных, когда его совсем недружелюбно окликнули. «Чего надо?» Вообще-то Шиноби просто вылез из все той же щели в потолке лаборатории шамана и прокрался, прячась в тени камней к орку. Наблюдатель Келиэля, парящий в вышине, прекрасно видел эльфа, а вот зеленошкурый, рефлекторно подпрыгнувший и еще в воздухе выхвативший ятаган, очевидно решил, что представитель дивного народа возник прямо из воздуха у него за спиной. «Старший шаман старшего рода Красного Коня приглашает вашего руководителя и двух его спутников на беседу», ответил посланник, убедившись, что никто на него нападать не собирается, и убирая оружие в ножны. «Символ Алерии, что несу я, будет порукой вашей безопасности». «Прямо сейчас?» – удивился Семен. «Ну, да», – ответил орк. «Подожди минутку, мы быстро». Эльф почесал на лице свежий шрам, которого раньше не было. Облако дыма и яркая вспышка скрыли шустрого эльфа от потусторонних глаз. И когда зеленошкурый проморгался, Шиноби был уже на полпути к лаборатории. «Хм», – озадачился Келиэль. «Вроде бы орки в сторону пещеры не шастали. Откуда же тогда у него рана? Неужели между собой подрались? Или я что-то пропустил?» Просматривая в кристалле иллюзию, архимаг очень быстро нашел ответ на свой вопрос. Когда сопротивление защитников города уже было сломлено, в глубине пещеры засияла рамка портала, а из нее спешно выбежали несколько людей, преимущественно одетых в одежды магов, и полтора десятка орков. Последних наверняка хотелось пролезть и больше, но заклятие исчезло, едва упитанного толстячка в пестром халате пронзило лезвие ятагана, владелец которого был так увешан амулетами, что напоминал ходячую волшебную лавку. Впрочем, убийца ненадолго пережил свою жертву. Оказавшиеся в узком тесном коридоре люди совокупными усилиями выставили стену огня и под ее прикрытием постарались разорвать дистанцию между собой и орками, чтобы не дать воинам покрошить их фарш, а выиграть время для сотворения разрушительных заклятий. Зеленошкурые, которые, судя по всему, представляли отряд убийц-магов, прошли через стену, отделавшись небольшими ожогами. Отступающие чародеи, потеряв еще троих зарубленных, попытались заставить потолок обрушиться. Получилось бы у них это или нет, непонятно, так как звуки боя привлекли хозяев пещеры. «Прекрати, Хефодий!» — рявкнул Асазор, и десяток скелетов рванулся вперед, вскинув сабли в костлявых руках. Его супруга молча ударила кнутом, выбив ведомым магией грузиком своего оружия глаз самому проворному из противников. «Надо же!» — удивился Келиэль. «Такой фокус и без покровительства Лос можно делать?» «Не знал. Хотя... ничего сложного, в принципе. Просто надо хорошо зачаровать оружие, чтобы оно разило врага без широкого замаха». «Пли!» — скомандовал сам себе Семен и разрядил ворка в два пистолета. «Ашарахра!» — выдохнул поименованный маг, и с потолка все-таки упали камни. Но их было немного, и метили они явно в головы орков. Зеленошкурые нелюди были элитными бойцами. Они пробились через нежить и магию, ранив еще одного чародея и чудом не разнеся топором голову шиноби, отделавшемуся пусть глубокой, но царапиной. И тут в спину им ударил подошедший из глубины пещеры Азриэль. Закованный в латы перворожденный, отличающийся чрезмерно высоким ростом и небывало крепким телосложением, врезался в их толпу, как акула в косяк рыб, и прежде чем враги успели понять, что их убивают, проткнул коротким клинком, удобным в тесноте помещений, несколько сердец. Ятаганы оставшихся орков успели пару раз ударить о латы, перед тем, как руки, сжимающие их, стали принадлежать мертвецам, но не нанесли их хозяину вреда. «Фух, отбились! Слава всем всеприсущим!» — выдохнул человеческий маг и радостно обнял ближайшего союзника. И только потом, вглядевшись, сообразил, кто это. Такого потрясения, как близость темной эльфийки с кнутом и гримасой злобы на лице, его психика не вынесла, и волшебник тихо сполз в обморок, цепляясь ватными руками за все имеющиеся в наличии на теле дроу выступы. Жертва его домогательств тоже пребывала в ступоре. Пожалуй, это был единственный в ее сознательной памяти раз, когда бывшую жрицу Лос так бесцеремонно облапали и не понесли за это наказание. Впрочем, эта девушка тут же исправила, пнув человека ногой, облаченной в сапог до колена с обтягивающим голенищем, а потом, подумав, повторила процедуру. «Чего стоишь?» — бросила она мужу. «Помогай, видишь, на мою честь покусились». Тот с сомнением посмотрел на лежащего мага, но воздержался от нанесения тому побоев. Видимо, слово «ревность» ему было неизвестно. По крайней мере, по отношению к данной представительнице прекрасного пола. «А ну прекратить!» — рыкнул шаман вместе с Серым, добравшийся до места боя уже после того, как последний орк испустил дух. «Вы кто такие? Как сюда попали? И что тут делаете?» Из сбивчивого лепета людей, которых Виддроу также впечатлил, выяснилось, что это последние маги павшего города, вернее парочка магов и трое учеников. Было больше, но остальных орки перебили при штурме, или они сейчас где-нибудь прячутся. Остатки гильдии отступили к своей резиденции и попытались смыться через портал. К сожалению, артефакт, при помощи которого в город перед штурмом прибыло несколько боевых магов и личный эмиссар владыки со свитой, не работал. Последний уже удрал через него обратно вместе с верховными волшебниками, которые были при нем и оставаться в обреченном поселении не пожелали, и со свитой. Пока чародеи рвали, в том числе и в прямом смысле слова, свои бороды, орки вломились в здание. В отчаянии единственный из них, умевший создавать телепорты на расстояние больше, чем зона прямой видимости, открыл его в эту пещеру, так как знал, что там живут эльфы, а эта раса с зеленошкурыми не дружит. Его расчет оправдался, но сам маг, увы, до осуществления замысла и спасения перворожденными не дожил. Покойный не дружил с тренировками и в результате по-глупому погиб, когда прошедший через его же заклинание враг нанес удар своим ятаганом. «Ясно», — резюмировал Михаэль. «Ну что ж, раз такие дела, гнать вас наружу, естественно, никто не будет. Но сидите тихо и куда не надо, не лезьте. Будете мешать, отдам Кайлане. Она из вас плюшевых зайчиков быстро сделает». Маги, впечатленные угрозой, согласились вести себя смирно. Видимо, слабо представляли процесс сотворения из себя любимых мягких игрушек, но не сомневались в том, что для темной эльфийки задача эта вполне осуществимая.